Глава вторая. Чем ближе мы подходили к Доту, тем сильнее интуиция кричала о том, что там не просто опасно, а смертельно опасно. Я даже на секунду остановился, раздумывая о том, чтобы послать людей обратно, но, глянув в глаза Логинова и остальных, понял, что они вряд ли согласятся. «Шеф, может, дадите мне гранату?» Колобаев ползком оказался рядом со мной. Несмотря на его габариты плюс броню, Георгий был, пожалуй, один из самых незаметных бойцов в моей группе. «Я легко попаду в смотровую щель Дота, а вы можете промахнуться». «Ну, спасибо за веру в своего командира», — я усмехнулся. «Нет, Жора, гранату кину я. А почему, ты сам поймешь через несколько минут. Пока что приготовьтесь. Как только произойдет взрыв, начнем действовать». Дождавшись подтверждающих кивков, я прикрыл глаза и направил силу в гранату. С переходом на новый уровень моя сила тоже изменилась. И теперь я мог насытить даже обычные материалы. Правда, ненадолго, но этого хватит, чтобы выполнить задуманное. Смотровые щели Дота были прикрыты воздушными щитами. Шведы прекрасно понимали, что долго скрываться не получится. Вот только против моей силы их щиты не более, чем воздух, как бы это забавно ни звучало. Закончив с насыщением гранаты, я резко привстал и метнул гранату в сторону Дота. Между мной и холмом было не больше 20 метров, и я не переживал насчет того, что граната долетит. Как только небольшой шар коснулся земли, граната сработала, и несколько кубических метров укрепленной породы просто исчезли, а я увидел изумленные лица шведов, которые пили, мать его, чай. Эти идиоты даже не приготовились к бою. И это, блин, когда враг у тебя под боком. «Бою!» Заорав, что есть мочи, я схватил дробовик и выпустил сразу несколько зарядов плазмы, с удовольствием отметив, что двоих мне удалось зацепить. Остальные успели поставить щиты, и плазма бессильно растеклась по энергетическим куполам. Рядом уже пристали мои люди и с удовольствием принялись разряжать обоймы в сторону шведов. А пока они это делали, я выпустил всю свою силу на волю, сформировав защитный купол и укрыл своих людей. И сделал это очень своевременно, так как шведы пришли в себя и ударили по нам сразу несколькими стихиями, в том числе и молнией. Защитный купол мерцал, а энергия потоком хлынула в источник, грозясь разорвать его на части. «Быстрее, мать вашу!» Логинов, по моему взгляду, все понял, и бойцы потянулись к гранатам на поясах. «По моей команде! Раз, два, три! Бросили!» Сразу 15 гранат улетели в сторону шведов. Несколько из них разорвались куда раньше, попав под удар стихий. Но остальные все добрались до цели, устроив локальный армагеддон шведам. Я уже было расслабился, но шведы оказались тоже непросты. Когда пыль улеглась, я увидел, что 5 шведов до сих пор стояли на ногах, а вокруг них витала уже знакомая мне кровавая пыль. «Твою же мать!» Мои руки инстинктивно потянулись к снайперской винтовке. «Всем назад, кровососы!» Бойцы, словно единый организм, откатились назад, при этом продолжая держать шведов на прицеле. А я вышел вперед, создавая 2 энергетических меча. Этих тварей нужно убить как можно быстрее, иначе они способны натворить бед. Судя по ухмылкам на лицах шведов, они прекрасно поняли, какой силой я обладаю, и нисколько по этому поводу не переживали. Вдруг перед ними появилась сфера насыщенного красного цвета, и судя по тому, что их ухмылки стали шире, при помощи этого заклинания они планировали вывести меня из строя. На всякий случай, уплотнев свой щит, я приготовился к удару, но сфера вдруг испарилась, а я почувствовал сильнейшее давление на свое сознание. Ноги стали ватными, руки плохо слушались, а сила грозилась вот-вот выйти из-под контроля. «Прометей, есть возможность противодействовать этому давлению?» «Одну секунду, агент», — голос помощника прозвучал приглушенно. «Я делаю все, что могу». Тем временем маги крови начали создавать перед собой красные лезвия, с которых на землю падали густые капли. И через несколько секунд в мою сторону полетели сразу с 10 таких, почти пробив мой щит. Пошатнувшись, я все же устоял и каким-то чудом ухватился за винтовку. Стрелять я не стал, дожидаясь, пока Прометей решит проблему, и когда через 30 секунд меня отпустило, сразу 5 выстрелов прозвучали словно гром среди ясного неба. Пули под завязку, забитые силой, легко преодолели щиты магов, и через секунд 5 бездыханные тела упали к моим ногам. «Шеф, ты в порядке?» — ко мне подбежал обеспокоенный Логинов. «Даже внизу мы чувствовали давление этих тварей». «Все норм», — подняв забрало шлема и улыбнулся. «Поздравляю. Первое задание на этой войне мы выполнили. Дальше — больше. Позовите кто-нибудь сюда Еремея. Пусть свяжется с лагерем и расскажет им хорошую новость». Пока один из бойцов выполнял мою команду, я вошел в дот и осмотрелся. А неплохое у шведов обеспечение. 2 автоматические 100-километровые пушки, несколько ящиков с противомагическими снарядами и небольшой ларец с магическими кристаллами, кстати, природными. Да только это добро тянет на 2 миллиона, не меньше, а нам говорили, что Швеция — бедная страна. «Поздравляю, ваш бродь!» — в проломе появилась фигура Еремея. «Я не сомневался в том, что вы справитесь». Я усмехнулся, вспоминая, как буквально несколько минут назад он совсем не был в этом уверен. Но акцентировать на этом внимание я не стал. Вместо этого указал ему на добро, лежащее на полу, и кивнул на рацию у него на поясе. «Свяжись с лагерем, пусть пришлют сюда людей. Мы свое дело сделали. Если генерал захочет восстановить дот, можно в течение 2 часов. Нам такое же не помешает». «Сейчас все сделаем, ваш бродь». Поручик улыбнулся и связался с лагерем. А я вышел на свежий воздух и сел прямо на землю. Несмотря на то, что бой был скоротечным, я умудрился потратить почти 1/2 силы. Ведь прошло не больше 5 минут. Меня немного потряхивало от напряжения. Но тут в большей степени сказывалось волнение насчет своих людей. Не хотелось никого терять в первом бою. Прикрыв глаза, я вздохнул и позволил себе немного расслабиться. Кто знает, возможно, на сегодня это не единственный бой. Нужно наслаждаться каждым моментом. Лагерь Ермолова. Генерал слушал доклад своих людей и не мог сдержать улыбки. Этот парнишка Мечников и правда оказался хорош. Дот взяли за 10 минут, и по докладам поручика, что пошел с ними, потерь у парня не было. «Вот как надо воевать!» Князь со смешкой глянул на своих приближенных. «А вы мне рассказываете сказки постоянно, мол, нельзя, слишком мало сил. Зеленый пацан с отрядом в 20 человек взял долговременную огневую точку без единой потери. А у вас в руках все маги дивизии. И все равно ничего, кроме оправдания, я от вас не слышу». «Господин генерал, а можно этого парня ко мне в роту?» Капитан Змеев встал и поклонился. «Нам такой головорез точно не помешает. Сами знаете, мы всегда идем в первых рядах». «Оружие не треснет, Кирюша!» Князь хохотнул. «Хотя я подумаю, может, я одолжу тебе парня на ближайшее наступление. А то твои штурмовики и правда больше всех стараются. Ладно, совещание окончено. Вечером пойдем в атаку. Швед не сильно любит ночные бои, значит, надо этим пользоваться». Лагерь шведов. Родриго был в ярости. Дот, построенный такими усилиями, в ночное время оказался в руках противника. И если судить по докладам наблюдателей, сделал это очень знакомый персонаж, которому у архимага были личные счеты. Родриго вдруг вспомнил слова Маркуса, который запретил ему трогать ублюдка. Но ярость оказалась сильнее страха, и он позвал своего ближайшего помощника. «Марка, помнишь того, кто сделал тебе дыру в груди?» Архимаг криво усмехнулся. «Так вот, у тебя есть возможность отомстить». «Что нужно сделать, глава?» Магистр крови склонил голову. «Я готов». «Возьмешь 4 мастеров и 10 игл праха». Улыбка на лице архимага стала похожей на скал. «Ночи русские наверняка пойдут в атаку. Это один из любимых приемов у Ермолова. И этот наглец не будет стоять в стороне. Ваша цель — найти именно его, а на остальных плевать. Главное — убить эту тварь. Я вас понял, глава. Марко склонил голову. Не переживайте, сделаем все в лучшем виде. Я надеюсь на тебя, Марко. Если ты провалишь задание, место моей правой руки займет более расторопный маг. Помни об этом. Лагерь Ермолова. После доклада Еремея к нам буквально примчался разношерстный отряд из лагеря и быстро принялся за работу. Маги земли восстанавливали дот. Маги огня устанавливали дополнительные орудия. А один интендант ходил по доту и описывал имущество. Поняв, что мы тут больше не нужны, я подозвал своих ребят, и мы вернулись в лагерь. По пути я то и дело ловил на себе их восторженные взгляды, в том числе и от Логинова, хотя казалось бы, что бывший гвардеец не должен был такому удивляться. «Господин, так это правда?» Наконец-то он не выдержал и заговорил, причем шепотом. «Я слышал о пожирателях жизни, но думал, что это всего лишь сказки». «Какой я тебе к черту пожиратель?» Я даже остановился от таких слов. «Я антимаг, Иван, запомни это, хорошо запомни. Я никого не пожираю. Как ты видел, все вражеские маги оказались убиты, или там было что-то другое?» «Нет, господин, все было именно так». Он виновато склонил голову. «Простите, глупость сморозил». «Ты бы лучше беседу с бойцами провел, а то, судя по всему, они уже поверили в свою исключительность, не понимая, что это был всего лишь слабенький дот», — я усмехнулся. «Впереди нас ждут по-настоящему сильные враги. И поверь, тебе не понравится то, на что они способны». «Сделаю, господин», — Логинов глянул на меня серьезным взглядом. «И спасибо за то, что не дали парням умереть». «Это мои люди и моя цель — сделать так, чтобы они получили опыт. Они бесполезно умерли». Логинов кивнул. И в этот момент к нам подбежал молодой парнишка, по виду лет 18. «Генерал приглашает вас к себе, господин Мечников!» Парень еле дышал. «Принял, боец, иду!» Я кивнул Логинову. «Устрой пока ребят на постой. А я пойду с генералом поговорю. Даже интересно, что он еще придумал». Ермолова я нашел не в шатре, а в лазарете. Князь общался с ранеными бойцами и узнавал у лекарей, что нужно заказать из медикаментов. Увидев меня, он приветственно кивнул и подозвал меня к себе. «Ну что, Орел, поздравляю, свою силу ты показал однозначно. Я, конечно, знал, что вашего брата редко чем возьмешь, но такое вижу впервые. Готов к дальнейшей службе?» «Так точно, господин генерал. А что, намечаются интересные дела?» «Еще какие! Ночью я собираюсь пощупать шведа за вымя. Ты как смотришь на такой променад?» «Исключительно положительно. Только вот отдохнуть бы перед этим делом». «Тогда я не задерживаю, боец!» Он кивнул в сторону двери. «Иди, отдыхай». Я уже хотел было выйти из лазарета, когда увидел раненого бойца, возле которого собрался целый консилиум лекарей. Краем уха я услышал о том, что его заразили магией крови, и ноги сами собой понесли меня к ним. «Увы, но спасти его не получится», — довольно молодой лекарь с грустным взглядом отрицательно покачал головой. «Мы можем только облегчить его страдания, больше ничего». «Вмешаться позволите?» Подойдя к столу, я внимательно осмотрел голову бойца. На его теле выступили фиолетовые прожилки, которые пульсировали, готовые вот-вот взорваться. Выпустив силу из источника, я аккуратно коснулся одной такой прожилки, и кровавая дрянь тут же затрепетала, почувствовав свою гибель. Лекари, как завороженные, наблюдали за моими манипуляциями, затаив дыхание, а я аккуратно пустил энергию в тело раненого. Непонятная дрянь тут же взбунтовалась, пытаясь сопротивляться, но куда там? Я миллиметр за миллиметром выжигал эту дрянь, и с каждым рядом у меня получалось все лучше и лучше. Кровавое проклятие оказалось неожиданно сильным, и от уничтожения дряни я получил столько силы, что пришлось ее сразу перенаправить в развитие кластеров. Через 10 минут я все закончил и, облегченно вздохнув, повернулся к лекарям. «Ну все, принимайте клиента. Теперь его точно можно вылечить». «Поразительно!» Тот же самый лекарь, что несколько минут назад говорил, что его нельзя спасти, уже проводил руками над телом бойца. Как вы это сделали, молодой человек?» «И правда, как?» Ермолов оказался рядом почти мгновенно. «Я-то думал, что антимаги способны только убивать, а вы, оказывается, лечить умеете». «Ну, это сложно назвать лечением, но да, умеем. Я тут больше не нужен». «Еще как нужны!» Лекарь подхватил меня под локоть и потащил в самую глубь лазарета. «У нас около 50 бойцов с такими проблемами, и только вы способны их спасти». 2 часа спустя. Несмотря на то, что Алексей Горчаков гонял меня без продыху, я ни капли не устал, а наоборот, чувствовал себя в разы лучше, чем до боя. Мое тело как-то по-особому отреагировало на лечение больных, и, уплетая кашу с мясом рядом со своими людьми, я думал, что иногда полезно вот так поменять сферу деятельности. Это, оказывается, может очень благоприятно повлиять на мое развитие в целом. Закончив с поздним обедом, я все же решил немного вздремнуть и через 10 минут провалился в темноту. Генерал Ермолов сидел у себя в палатке и с улыбкой смотрел на уходящего Горчакова. Княжич Алексей был сильным лекарем, но его настолько поразили возможности Мечникова, что генералу с трудом удалось убедить того, что Ярослав не лекарь, а боевик. Однако Горчаков ушел только после обещания, что иногда Мечников будет помогать ему в лазарете. В этот момент телефон князя зазвонил, и, ответив, тот молча выслушал своего собеседника, а после, положив трубку, потянулся к своему пистолету. Звонил один из доверенных людей князя. В лагере началось шевеление по поводу Мечникова. И теперь Ермолов собирался с помощью парня вычистить лагерь от предателей. Увы, но, несмотря на все ужасы, что творили шведы, все еще находились малодушные твари, готовые за несколько золотых монет продать родину и честь мундира. 2 часа спустя. Ночь потихоньку вступала в свои права, а значит, пора готовиться к бою. Разбудив ребят, мы быстро облачились в броню и направились в сторону генеральского шатра, где я увидел Ермолова, который тоже был в броне. В руках генерал держал серьезный пулемет, а на боку был широченный обоюдоострый клинок. «Молодец, Мечников, а я уже хотел посылать за тобой», — генерал, как всегда, говорил громко. «Готов к бою?» «Готов. И мои люди тоже. Какая у нас задача, господин генерал?» «Вы будете прикрывать наш батальон штурмовиков. Ваша задача — помогать им огнем, когда понадобится». Чуть склонившись, Ермолов прошептал. «Надеюсь, ты прикроешь парней своей силой. Сегодня мы планируем наконец-то прорвать шведскую линию обороны. Пора уже наступать». «Не переживайте, господин генерал, я все сделаю». Шведская сторона. Марко с людьми уже 40 минут сидели в засаде, ожидая, когда русские пойдут в атаку. То, что это будет так, он не сомневался. Глава редко когда ошибается. Еще раз проверив дорогие артефакты, магистр крови подозвал к себе одного из мастеров. «Что говорят наблюдатели, Лука? Когда эти проклятые русские наконец-то пойдут в атаку?» «Пока что все тихо, магистр», — мастер склонил голову. «Но могу я у вас спросить, зачем мы ждем русских тут? С 10 иглами праха мы могли спокойно проникнуть в их лагерь и там уничтожить цель». «Все не так просто, Лука». Марко поморщился. «Наша цель — дьявол во плоти. Именно поэтому мы должны атаковать, когда он будет занят истреблением шведов. В другом случае шансов у нас очень мало». «Мы победим?» — мастер испытующий глянул на магистра. «Обязательно. Русские ответят за истребление наших родов. Глава поклялся. А вы все знаете клятву архимага нерушима». «Да будет так!» — все мастера склонили головы. «Мы уничтожим врага,